Ни один мускул не дрогнул при моем появлении. Светлые волосы с пепельным оттенком обрамляли суровое лицо с морщинами. Руки, покоившиеся на подлокотниках, не сдвинулись ни на миллиметр. Ладони и пальцы были исполосаны тонкими шрамами, а синие пронзительные глаза мертвым грузом давили на само собой сжавшееся сердце. Отец опустился на одно колено, посерьезневший Матиас, выбравшийся из быстро закрывшегося портала следом за мной. Отец, запоздало поприветствовал патриарха я, не меняя положения. Ответа не последовало. Я молча уставился в пол. Матиас тоже не двигался. В спине что-то случайно хрустнуло. Блин, как не вовремя. «Встаньте», — спокойно скомандовал отец. Однако, даже простая просьба из уст Кристофа Шевалье звучала как приказ. Такую уж ауру источал повелитель этого места. «Интересно, а где это мы? В Москве или Питере?» Следуя приказу, я поднялся на ноги и осмотрелся. Я еще никогда не был в этом зале. Помещение было просторным и величественным, под стать его владельцу. Высокие сводчатые потолки, украшенные интересной гравировкой, хрустальные изысканные люстры, источающие бледный лунный свет, стены, облицованные массивными колоннами, широкие окна с богато украшенными коваными рамами. Похоже, что все это убранство и достоинство ощутимо давили на Матиаса. Тот стоял со скромно опущенной головой. «Дебилы те», — шепнул себе под нос властитель этого поместья. Я не смог расслышать всех слов, но там явно было что-то на французском. «Отец, я», — начал было говорить Матиас, не поднимая взгляд от пола. «Молчать», — коротко скомандовал канцлер, отчего молодой рыцарь снова затих. «Какой приказ я отдал? Полагаю, что молчание в данном случае не просто золото, а залог здоровья и хорошего самочувствия. Тем более, обращался папаня явно не ко мне». «КХМ», — неуверенно прочистил горло Матиас. «Внедриться, разделить, при необходимости устранить». Не слышу второго ответа, явно обратился ко мне отец. «Разобраться с онежскими», — коротко ответил я, поймав на себе пронзительный взгляд холодных синих глаз. Кристоф тяжело вздохнул. «Так почему же мои дети решили схлестнуться в битве?» — спокойно проговорил канцлер. «Вместо того, чтобы исполнять простые приказы, виноват, каюсь», — продолжал отрывисто отвечать брат, не поднимая головы, «не узнал, готов понести наказание». «Как ты мог не узнать собственного?» — начал было говорить канцлер, но тут же задумался, оценивающе осматривая меня с ног до головы. «Действительно, допустим, принимается. Вот, и чего его дети так боятся. Нормальный мужик, я же в последнее время действительно разросся как на дрожжах, да и сантиметров прибавил. Во всех местах, сразу стало понятно, почему магия крови запрещена, чтоб другие не завидовали. Хаем, хмыкнул отец, не отрывая от меня глаз, Матиас, на выход. Слушаюсь, с явно читаемым облегчением в голосе произнес молодой рыцарь, начав пятиться к выходу спиной. Мда, за дверью все молодые и дерзкие, а тут прям паиньки, рукавички-то у папашки ежовые. Ну, коротко бросил отец, когда широкие ворота за Матиасом наконец закрылись, а у тебя какие оправдания, не понял, а мне-то чего оправдываться, я же все сделал как велено. Никаких, спокойно произнес я, то есть, продолжил Кристоф, ты готов принять наказание, если в этом доме наказывают за успех, то воистину так, проговорил я, уверенно подняв подбородок. Брови отца слегка дернулись, но лицо своего выражения не поменяло. «Мне было приказано разобраться с онежскими», — пояснил свою позицию я. «Я и разобрался. С онежскими». В зале повисло густое молчание. Отец сверлил меня взглядом. Я спокойно ждал его решения. Терпение — это благодетель. Действительно, второй раз за вечер признал правоту детей Кристоф. Неожиданно, но легче от его вердикта не стало. Даже Матиас не посмел встать на ее сторону, выдал информацию патриарх, а он питает к ней определенную слабость. «Я хотел победить брата», — добавил я, на ходу придумывая наиболее правдоподобную версию произошедшего. «Победить брата», — задумчиво процедил отец, так и не меняя сурового выражения лица. «Не говорит же мне ему, что и я тоже не узнал Матиаса, да и в принципе узнать не мог. Впрочем, из земноградской поездки я уже вынес хороший урок и достаточно выгоды. Онежской даже моей помощи не хватит, чтобы быстро разгрести всю кашу, в которой оказался ее род», — начал рассуждать вслух я. Я лишь подтолкнул ее вперед, на шажок. Помог или использовал, это не так уж и важно. Решил обзавестись союзниками, неожиданно поинтересовался канцлер, в голосе которого впервые за разговор чувствовалась нотка искреннего любопытства. Не опоздал, ситуативными, парировал я, разведя руки в стороны. Опаздывают все остальные, а шевалье задерживаются. На суровом лице невозможно было прочитать ни одобрения, ни осуждения. Отец просто смотрел мне в глаза, как в зеркало души. Что он там увидел? Ответ на этот вопрос был мне неизвестен. «Свободен», — скомандовал Крестов, милосердно махнув рукой. «Слушаюсь», — уважительно ответил я, коротко поклонившись. Находиться в зале мне причин не было, так что я развернулся и последовал к широкой арке ворот, что служило выходом. «Ирами», — бросил мне в спину отец, — «не забудь купить хороший костюм». «Костюм? Мне? А с чего он вообще взял, что у меня его нет?» Впрочем, я лишь коротко кивнул головой, а затем двери за спиной захлопнулись, оставляя меня в знакомом коридоре. Все-таки ради разбора полетов отец приехал в Москву, но отпустил он нас уж как-то подозрительно легко, без допроса, даже без особого давления. Похоже, что в рядах у Онежских давно облюбовало себе место маленькое пищащее создание, и сыром, возможно, послужил я. Впрочем, более актуальным для меня был следующий вопрос: для чего мне костюм? Я достал из кармана стоп, а где мое пальто? Ух, гады, и где я его оставил? Нет, кто посмел его забрать? Найти и наказать, жестоко наказать. Глава 24. Да не дергайся ты, грозно приказала мне заботливо кружащаяся вокруг Инна. Я стоял перед широким зеркалом в темных брюках и светлой рубашке. Девушка, недавно принятая на службу, волчком крутилась вокруг меня с портными инструментами. Она то что-то вымерила, то заставляла меня сменить позу или, как сейчас, и вовсе замереть. Нужно признаться, что за последнее время я по достоинству оценил свои активы, которых, к счастью, было приобретено немалое количество, и в основном в людских ресурсах. Нет, недовольно пробормотала слуга, недовольно уставившись на ворот рубашки, так дело не пойдет. Не пойдет, так не пойдет, легко согласился я, снимая рубашку. Я давно свыкся с простой мыслью: когда женщина занята, ей лучше не мешать, особенно, когда занята она тобой. Вот и моя слуга выглядела отменно. Светлые волосы падали ниц на аккуратное дворянское лицо, а глаза деловито и с интересом выверяли все необходимое. Будучи при деле, она вовсе преображалась из этакой стервочки во вполне адекватного человека. Вон, даже румянец по щекам побежал. «Соберись», — решил подразнить девушку я, ухватив ее за румяные щечки, «и не зевай». У девушки от моей наглости покраснели уши, но собраться с мыслями ей все-таки удалось. «Я же сказала не дергаться», — аккуратно оттолкнула мои ладони дворянка. «И кто тебе велел снимать рубашку? А я думал, тебе не понравилось», — коротко парировал я, невинно пожав плечами. «Понравилось», — как-то быстро выпалила девушка, «но рубашку нужно сменить. Фасон совсем не подходит. Попробуй вот эту». Девушка отпрянула и сняла с вешалки такую же рубашку. «Один в один. Так это такая же?» Недоуменно уставился я на протянутый мне предмет гардероба. «Надевай», — фыркнула аристократка, надув щечки. «Это другой цвет». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. И мнение свое о предмете одежды не поменял. «Белое как белое», — пробормотал себе под нос я. «Не просто белое», — тут же поправила меня девушка, помогая застегнуть узковатую рубашку, «а морозно-белое. Платиновое тебе не идет. Разницу между оттенками белого мне сегодня узнавать не хотелось. Узковато», — попытался подвигать корпусом я. «Ты», — проговорила девушка, на мгновение замявшись, «подрос. Зато сидит отлично. Осталось подобрать пиджак. Знать бы, какого цвета». Девушка от чего-то вопросительно уставилась на меня. «Только не розовый», — неуверенно ответил я, смело встретив ее взгляд. Аристократка отреагировала неоднозначно. Сначала было открыла рот, чтобы ответить. «Тебя что?» — искренне удивилась девушка. «Воспитывали волки?» Отвечать серьезно повода не было. «Ну я же не волков, а шевалье», — весело подметил я. «Значит, и воспитывали меня, что-то не могу придумать». «Но смысл ты уловила». В глазах Инны вмиг прочиталась тысячелетняя грусть вкупе с чуточкой искреннего неверия. Впрочем, оправилась она быстро. Не говорить же ей, что меня воспитала улица. А хороший, кстати, ответ. Но дворянка этого, пожалуй, не поймет. «В этом году решили устроить малый зимний бал», — продолжила вещать девушка, пытаясь подобрать подходящую ткань, куда пригласили ХМ. «Лучших из лучших», — подсказал правильное окончание фразы я. «Лучших из лучших, как ты выразился», — словно одна известная заучка начала отвечать Инна. «Приглашают на зимний бал, немалый, а это всего лишь репетиция, но все еще организуемая императором, задумчиво проговорил я. «Ну и какой цвет подбирать?» Решительно прибила меня девушка вопросом, сменив тему. «Ну если очень хочется», — ответил я, разведя руки в стороны, «то можно и розовый». Девушка во второй раз открыла рот, не зная, как мне ответить. «Идиот», — по слогам прочитала Инна, наконец выйдя из ступора. «Да костюм же подбирают к платью дамы. Как ты вообще дожил до своих лет?» С переменным успехом, негромко вздохнул я, честно отвечая на поставленный вопрос. «Поэтому закажи-ка мне к костюму один аксессуар, обязательный. Бумажка на столе. Нет, солнышко, я не идиот. Я просто преисполнился в этой жизни на миллионы лет вперед, и как раз-таки понимаю всю важность не только правильной подготовки, но и партнерши на данный голубой огонек среди молодых и влиятельных. Вот только у меня несколько ограничений. Во-первых, с сестрой идти я отказываюсь. Точнее, Беатрис меня сопровождать отказалась, а рыжего демона лучше из ада не призывать. Еще съест не дай бог. Во-вторых, до Катерины после нашего прошлого свидания не дозвониться. Абонент не абонент. Да и она тоже слегка того, чокнутая, но статная и с хорошими манерами. В-третьих, тебя я звать не собираюсь. Отношения у нас не того характера, а других благородных дам я попросту не знаю, а узнать их как раз можно на таком мероприятии, тем более, если прийти одному. Я вспомнил старые деньки, отчего на лице сама собой заиграла улыбка. «Закажу», — тяжело выдохнула Инна, недоверчиво покосившись на мое довольное лицо, «но ты точно дурак». «Да не бубни», — отмахнулся от аристократки я, «лучше скажи, почему в этом году решили собрать это мероприятие, да еще и за месяц до основного?» Дворянка ненадолго замерла, обдумывая мой вопрос. Зная природу девушки, я не сомневался, что она уже 100 раз успела взвесить все причинно-следственные связи. «А вот не знаю», — неожиданно брякнула девушка, поджав губы. «Не верю», — спокойно произнес я, «чтобы ты, да не была в курсе сплетен. Где же скандалы, интриги, расследования? Мне все и сразу». Аристократка сделала вид, что не услышала, и продолжила порхать вокруг меня, как бабочка, молча. Было бы странно, если бы бабочки во время полета разговаривали на великом и могучем. «Пожалуйста», — использовал секретное оружие я, состроив невинные глазки, «а они у меня красивые-прекрасивые, и достались явно от мамы». «Ладно, но я сама ничего не знаю», — легко сдалась девушка, смахивая невидимую пыль с очередного пиджака. «Обычно на балах замечательно дебютировать, особенно на организованных влиятельными дворянами. Я слышала, что в этом году будут сюрпризы, и будет не так много влиятельных старперов», — подметил я, «перед которыми можно ударить в грязь лицом. Хорошее место, чтобы в первый раз вкусить плоды высшего общества. Ты сам в первый раз», — как-то недружелюбно подметила девушка. «В этом году решение приняли как-то спонтанно, как будто не знаю. Хотят кого-то видеть», — предположил я, «и кого-то конкретного. Говорю же, что не знаю», — недовольно пробурчала Инночка, а затем и вовсе словесно ошпарила меня. «Но во всем виноват ты». «Не согласен», — уверенно парировал я. «Вряд ли отец мог устроить такое для меня, а вот главный организатор, да еще для кого-то собственной крови вполне. А ты у дружка своего полоумного спроси», — ехидно бросила блондинка. «Он у нас в поместье почти прописался. Все бизнес и бизнес. Вы с ним 2 сапога пара». «Вот сейчас обидно было», — довольным голосом признался я. Я резко сблизился с девушкой, приобняв ее за тонкую талию. В нос ударил приятный аромат духов. «Что-то сладкое, ой», — вскрикнула от неожиданности Инна. «У нас в поместье», — шутливо поинтересовался, «о каких это нас говорит красавица». «Ну», — прикусила блондинка губу, а ее уши вновь стали пунцовыми, «я же твоя, слуга, моя, моя», — чмокнул Волкову в губы я, пока девушка быстрыми движениями расстегивала пуговицы только подобранной мне рубашки. Я накинул пальто, вышел из комнаты и спустился по лестнице. На улице уже лежал первый снежок. Все-таки зима добралась и до Москвы. Оно и логично, время после возвращения с севера пролетело незаметно. Тропинки слегка замело, а кусты и деревья покрылись белой накидкой. Впрочем, на улице пока было еще не слишком морозно. Пробираться к удивительно громко звонящему телефону оказалось легко. Похоже, что и слух у меня в последнее время улучшился. Вот только трубка была брошена прямо перед входом в очередную аллею у главного здания. До меня же, вопреки странной ситуации, доносились звуки скрипящего снега и детского смеха. Оказалось, что на аллее в первом снегу дурачились Боря, Беатрис и Аксель. Последний совсем не был похож на себя самого. Он был одет в теплую куртку и шерстяные штаны, вовсю вымазанные снегом. И младший сын шевалье с искренней радостью кидал мелкие белые комки, вместе с Борисом, в старшую сестру. Беатрис, несмотря на неравный бой, смеялась и уворачивалась, лишь иногда принимая удар снежком в тело, отчего ее шуба окрашивалась светлым. В общем, как и положено старшей сестре, поддавалась и улыбалась, когда Аксель в очередной раз поражал ее метким броском. «Ха-ха, попал!» – радостно выкрикнул Аксель. Его грудь вздымалась, изо рта валил пар, а лицо раскраснелось. Но на морде было удивительно довольное выражение, я бы даже сказал счастливое. Боря же просто мазал, возможно от того, что его очки изрядно запотели. А, может быть, потому что с ним Беатрис играла всерьез. Худощавая и нескладная фигура моего бизнес-партнера была закутана в теплую одежду. Особенно забавно смотрелись валенки и шапка-ушанка, съехавшая на бок. Мне стало неловко. На этом торжестве жизни и радости я был лишним. Если меня заметят, то праздник будет испорчен. А мне совсем не хотелось нарушать эту короткую идиллию и портить зимние воспоминания двух наследников. Я сбросил вызов и положил утерянный Борей телефон на скамейку. Найдет, если захочет. А о бизнесе можно и потом поговорить. К тому же, судя по рассказам Инны, у нас там все идет в гору. Беа успела заметить меня среди зимней феерии. Она лишь коротко кивнула, но в ее взгляде я почувствовал одобрение. Все-таки даже в бесконечной дворянской гонке должны быть такие светлые моменты. Погода располагала, так что я решил пройтись до тренировочного зала. Тропинки сменяли друг друга. Тут и там мельтешили слуги. Я даже заметил несколько своих. Они выделялись тем, что были японцами. Ну и еще кланялись при моем появлении. Однако, вскоре я обнаружил знакомый мне пейзаж. Стол, два кресла и столько же игроков. Похоже, что Седрик нашел себе нового оппонента. Или, скорее, хорошо забытого старого. Все-таки за столом сидел Матиас, только уже без своего вездеходного доспеха, усеянного рунами. Оба брата были укрыты пледами. На столе стоял термос с горячим напитком, закрытый контейнер и пара железных кружек, от которых валил пар. Матиас пребывал в задумчивости, потирая подбородок. Кажется, что на доске момент был критическим. Однако, меня интересовал другой персонаж, ведь среди оппонентов затесался шпион. Стройная фигура, а точнее пятая точка, торчащая из куста, выдавала рыжего Штирлица с потрохами. На этот раз, я все-таки решил поприветствовать сестру. Вместо типичных слов я просто замедлился и мягкой поступью приблизился к засаде. Гордый одинокий охотник не успел ничего запа. «Ты бы еще громче топал», – прошептал Ирен, когда я присоединился к ней на ее наблюдательном посту. «Жаль, но стелс явно не был моей сильной стороной, и я рад тебя видеть», – негромко проговорил я, встречая изучающий взгляд изумрудных глаз. Мы оказались совсем рядом, и под боком с Ирен было прям тепло. Все-таки она единственная в семье владела магией огня и соответствующим характером. «Где же ты была?» – невольно вздохнул я, вспоминая количество сугробов в Зимнограде. «Моя карманная грелка. Здесь, в Москве», – удивительно логично ответила рыжая, но затем вернулась в свой обычный режим. «Но я так польщена, что ты скучал». «Да нет», – парировал я, покачав головой, «там было не до скуки». «Кобель», – равнодушно проговорила Ирен, неправильно меня поняв. К тому же еще фыркнула и отвернулась. Я же лишь усмехнулся, а затем вышел из кустов и направился к играющей в шахматы парочке. «У вас в кусту сидит белка», — указал на засаду Ирен я, когда подошел достаточно близко к шахматистам, и очень хочет поиграть. Я был почти уверен, что парочка и без меня знала, что за ними следят. Ну хотя бы потому, что Матиас пялился на доску без единой сдвинутой фигуры, и играл он белыми. Из кустов, похоже, совсем игрового поля не видать. Угу, не обращал на меня внимания Матиас, все-таки имел право. Я его знатно обломил, особенно учитывая, что провалился он прямо перед своим романтическим интересом. Я его даже чуть-чуть понимаю, но это уже совсем другая история. Такая маленькая, миленькая рыженькая белочка, улыбнулся я внимательно слушающему меня Седрику, которая очень-очень-очень сильно стесняется. «Ты кого белкой назвал?» Резко обдало меня теплом из-за спины. А вот и бушующий вулкан наконец начал извергать потоки лавы. «Тебя», — спокойно махнул я рукой, не оборачиваясь. «А маленькой?» Никак не могла угомониться Ирен. «Тебя», — продолжил гнуть свою линию я, и, предугадывая твой следующий вопрос, «миленькой я назвал тоже тебя». На мгновение мне показалось, что в меня все-таки влетит какой-нибудь фаербол, но обошлось. Седрик же, казалось, получал настоящее удовольствие от спектакля. Аж лыбу давил, что бывало с ним редко. И я не стесняюсь, как-то совсем по-девичьи призналась Ирен, просто играть не умею. Да и пусть, эти двое вон никак первый ход сделать не могут. Просто попросила бы научить. А мы научим, словно прочитал мои мысли Седрик. Угу, все так же экспрессивно отреагировал Матиас. Я же сделал несколько шагов в сторону и поднял заснеженную скамейку, стряхнув с нее выпавшие осадки, а затем поставил ее у стола, за которым собрался клуб ценителей шахмат. «Садись», — скомандовал я, протирая скамью рукавом пальто. «Холодновато, но магу огня пойдет». «Сама знаю», — на удивление не стала спорить рыжая, плюхнувшись по центру скамейки. Что-то она совсем расфуфыренной вышла. «Магия, не панацея». Я снял пальто и накинул на ее обнаженные плечи. «А», — взбаламутилась Ирен, непонимающе уставившись на меня своими чарующими зелеными глазами. «А», — впервые по-настоящему среагировал Матиас, чье лицо выражало искреннее удивление. «А», — откровенно затроллил нас Седрик, второй раз за несколько минут растянувшийся в непроизвольной улыбке. «Ага», — коротко и ясно закончил наш монументальный философский полилог я. «Спасибо», — раздался едва различимый тихий голос сестры. «Е2-Е4», — уверенно продекламировал Матиас, решив наконец начать игру. «Я же решил не задерживаться и двигаться к тренировочному залу. Родные стены встретили меня привычным теплом и составом. Мои японцы во главе с Игоро Синобу выполняли базовые удары мечом. Не все. Видимо, слуга собрал только мечников. Путь тысячи ударов начинается с одного», — довольно пробормотал я, кивая своим подопечным. Впрочем, меня самого уже заметил тренер, точнее, старший брат, самый старший. Точного возраста всех детей я не знал, но был уверен, что разница между всеми нами была небольшой. Раф хоть и выглядел громоздким, но казался довольно молодым. 20, 22, а Аксель по манере поведения и речи едва ли прошел первое совершеннолетие. Оно и логично, у нас явно была не одна и та же мать. Уж очень отличались глаза, волосы и магия, которые обладали разные члены семьи. Наверное, если бы у Рафа были волосы, то он бы был блондином. Все-таки глазами и чертами лица он смахивает на Беатрисы Акселя. Правда, на стероидах. О чем задумался? Внезапно поинтересовался подкравшийся ко мне старший брат. Неожиданно. Он как-то редко интересовался чем-то, кроме тренировок и дел рода, в которые, судя по постоянному сопровождению отца, был неплохо посвящен. Старший и сильнейший. Смог бы Седрик победить его в бою? Вряд ли. А я? Никогда. Дай мне сотню лет, и я все равно не догоню его. Ведь Раф тоже не станет стоять на месте. Если бы у моей бабушки были колеса, решил не признаваться я, что думала его лысине, то она была бы скутером. Ответом мне стал лишь короткий кивок. Что-то мне сегодня все одобрительно машут головой. Вверх-вниз. Ну, брательник, ты уж прости. Настоящий мужчина не делится чувствами, лишь держит все внутри, собирая эмоции по капле, до тех пор, пока не появится шанс выплеснуть все наружу неудержимым штормом. Таков путь. Не подведи на балу, ни с того ни с сего пробасил Рафаэль, опуская пудовую руку мне на плечо. Когда вернешься, то нам нужно будет серьезно поговорить. А чего не сейчас? Ладно, главное, что здоровяк не держит зла. Все-таки я из-за своих подвигов буду его заменой. А может, он хотел найти себе подходящую пару? А что, пора. Впрочем, скоро все эмоции покинули мой бренный разум. И, Рам, отец держит это в секрете, суровым тоном добавил старший брат, до хруста сжимая мое плечо, но будь готов. Эта зима для тебя станет поворотной. Тебя ждет встреча с императором. А вот это была новость, к которой я оказался совершенно не готов. Глава 25. Снежинки ритмично парили под нежным светом луны, освещающим территорию дворянского поместья. Им в такт за широкими резными окнами жужжали и шумели суетящиеся как пчелки люди. Здание сегодня действительно скорее походило на улей. Я же, как и полагается жуку, нашел минутку покоя на крыльце, иначе меня бы в сотый раз затянули в водоворот суеты. Мне этот вечер особенным не казался. Награда, скорее головная боль. Я размял плечи, но они были плотно сжаты тканью костюма, отчего размахнуться толком не выходило. Все-таки немного жмет. Нужно будет попросить Инну подогнать в следующий раз. И когда я успел вжиться в роль дворянина, синий тебе к лицу, раздался ласковый голос из-за спины. «Волнуешься?» Я обернулся. В дверях стояла Беатрис. Ее длинные светлые волосы спадали на плечи, покрытые теплым клетчатым пледом, а бирюзовые глаза с интересом изучали мое лицо. Девушка была одета в нечто больше похожее на сарафан, чем платье и тапочки. Губы сами собой расплылись в улыбке. «Нет», — бессовестно соврал я, — «что я, императоров что ли не видел?» Девушка подошла ближе и присоединилась к моему созерцанию причудливо танцующих снежинок. «Жаль, что я так не умею, а плясать мне точно придется». «Нашел партнершу?» — поинтересовалась Беатрис. «Обижаешь?» — второй раз солгал я. «Разве мог такой красавец, как я, остаться один?» Сестрица лишь по-доброму усмехнулась. «Верно», — легко согласилась девушка, слегка поежившись от прохладного воздуха. «Но лжец из тебя никакой. Я даже на мгновение растерялся. Ты первая», — повернулся к девушке я, встретившись с ней взглядом. «Кто мне это говорит?» «Все бывает в первый раз», — флегматично подметила Беатрис. Ее глаза были похожи на бездонный светлый океан. «Вот, что воистину можно назвать зеркалом души. С тобой мне было бы спокойнее», — ответил я, поправив слегка сползший с ее плеч плед. «Я знаю», — коротко кивнула девушка, начав заботливо стряхивать заметную лишь ей пыль с моего пиджака. «Но нельзя. Это твой дебют, и ты его заслужил. К тому же, с тобой будет отец». «Ао», — ехидно протянул я, — «тогда я спокоен. Пожалуй, именно его и приглашу на первый танец». «Ха-ха-ха», — тихонько рассмеялась Беатрис, — «я бы на это посмотрела. В следующий раз», — пообещал сестре я, — «постарайся не наделать глупостей», — с надеждой в голосе попросила девушка, приобняв меня за плечи. «К сожалению», — парировал я, тяжело вздохнув, — «глупости — это самая интересная часть моего репертуара». Раздался легкий скрипящий звук открывающихся дверей, и из света прихожей вынырнула тень. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу», — раздался спокойный голос Нобу, склонившегося в глубоком поклоне. «Господин, вам пора». Беатрис отстранилась, едва заметно кивнув. «Я же в последний раз обвел спокойный заснеженный дворик взглядом. Пора. Гостиная встретила меня теплом и суетой. Слуги мельтешили туда-сюда, занятые лишь понятными им приготовлениями. К моему удивлению, проводить меня вышла вся семья, точнее, все наследники. Седрик и Матиас сидели на одном из диванчиков и тихонько переговаривались о чем-то над неизвестной мне книгой. Ирен молча сверлила меня взглядом своих изумрудных глаз. Девушка еще припомнит мне сегодняшнее, это уж точно. Рафаэль спокойно стоял, облокотившись на перила, на лестнице, ведущей наверх. Удивительно, что дерево выдержало его вес. Даже Аксель молча сидел на ступеньках, обхватив колени руками. Встретившись со мной взглядом, он слегка насупился, но тут же уверенно кивнул мне головой, а потом от чего-то резко уткнулся носом в колени. Звуки и движения прекратились, когда я вошел. Кажется, что все родственники с интересом изучали единственного везунчика, то есть меня. «Готов?» — спокойно задал вопрос Рафаэль, не меняя позы. «Всегда», — уверенно ответил я. Раздались внезапные аплодисменты. Звук эхом разрезал притихшую комнату, отскакивая от стен. «Какое единение?» — подметил Седрик, прекратив хлопать и расплывшись в ехидном оскале. «Особенно учитывая, что ты забрал то, что принадлежало ему по праву». «А-а-а», — меланхолично зевнул Рафаэль, не обращая внимания на сводного брата, словно тот был лишь назойливым насекомым. «Раф, похоже, уже привык к выходкам Седрика. Веселись, Рами», — обратился ко мне брат, сверкнув холодными серыми глазами. «Сегодня тебе точно понравится». «А-а-а», — протянул я, пародируя реакцию старшего брата. Седрик лишь скривился, но ухмылки не потерял. «Пришлась по вкусу моя импровизация, мог бы меня взять, не обращая ни на кого внимания», — обиженно просыпала Ирен. «Ну не при всех же», — весело улыбнулся я, моментально забыв о Седрике. «Ты-ты-ты», — вскрикнула сестра, залившись краской, — «пошел ты, на свой бал, миленько». Даже уши залились краской. Вот если бы она всегда была такой, то не прозябала бы в одиночестве, а то к ней даже в академии парни подойти боятся. Видел я последнего, кто попытался, и что от него осталось. «Удачи», — коротко бросил мне Матиас. Без доспеха он выглядел непривычно, и меньше. Нет, он был довольно высоким и крепко сложенным, но скорее жилистым. Этим он и отличался от Рафа. Впрочем, я уже успел испытать на себе силу удара молодого рыцаря. «Ага», — уверенно кивнул я, — «у меня не было причин отвечать иначе. В конце концов, мы с ним разделили поле боя, отчего между нами было какое-то негласное уважение». В небольшом зале неожиданно похолодало, запахло озоном, по стенам поползла изморозь, а в центре зала, будто посланник из замерзшего невиданного мира, одетый во все черное, появился Кристоф Шевалье, мой отец. Технически, окна портала я не видел, так что был шанс, что патриарх сегодня подслушивал за своими детками, и даже немножко подглядывал. Эта мысль меня развеселила, отчего я невольно ухмыльнулся, и склонился в поклоне. Все-таки приветствовать главу рода нужно как положено. Остальные тоже последовали примеру, по-разному выражая уважение к главе семейства. Отец сделал пас с руками, и за его спиной возникла марева портала. Я уже как-то видел похожую магию, но до сих пор слегка ежился. «Присядем на дорожку», — задал вопрос патриарху я. «КХМ», — закашлялся, словно чем-то подавившись, Седрик. Кристоф на мгновение замялся, как-то оценивающе разглядывая меня с ног до головы, но тут же вернул на лицо маску равнодушия. «Некогда», — разрезал холодную тишину зала суровый хрипловатый голос. «Ну на нет и суда нет, семья же молча следила за нами». Аксель от чего-то суетился, нервно перебирая руками. Я поравнялся с отцом, остановившись прямо перед слегка пощелкивающим сгустком магии. «После вас», — уважительно произнес я, склонив голову. Кристоф без единого слова шагнул в марево. Его фигура тут же исчезла. «Повеселись там», — тут же раздался насмешливый голос Седрика. Посылать его я не стал, лишь последовал примеру отца и молча шагнул прямо в окно перед собой. Глаза ослепила вспышка, тело дернулось, а затем словно зависло в невесомости. Стало нечем дышать, к горлу подступил ком. Однако, к счастью, ноги уже ощущали под собой твердую поверхность. Я очутился в причудливом, украшенном золотом зале. В обе стороны из него выводил коридор, но разглядывать изящное убранство было некогда. Меня согнуло пополам, изнутри рвалось что-то нехорошее. «Где здесь уборная?» — коротко поинтересовался я у стоящего как ни в чем не бывало отца. «Туда», — махнул Кристоф рукой себе за спину, «и налево, первая дверь». «Спасибо», — разогнулся я, поспешно последовав в указанном направлении. Еще не хватало заблевать холл одного из имперских дворцов. Впрочем, в этом году, как мне рассказала Инна, бал проходил не в главном дворце, а в одном из поместий цесаревича. Он, собственно, и был ответственным за сегодняшний кутеж. Заветная дверь с соответствующей надписью была близко. И главное, что по пути я не встретил ни единой души. Похоже, что мы действительно были последними. Но начальство, как известно, не опаздывает, а задерживается. Вот только заветная дверка с изображением мужчины неожиданно оказалась перекрыта. И нет, не замком или стражей, а юношей в серебристом костюме, украшенном позолотой. «Мужик», — обратился к нему я, борясь с собой из последних сил, — «мне бы без очереди». «Свалил», — коротко бросил молодой дворянин, брезгливо скривившись. В ушах звенело, а в животе начался шторм, грозясь волнами перевалить через борт. «Вы должны, ваш», — раздался довольно громкий мужской голос из-за дверей, — «ради вашей безопасности». Разобрать слова мне было трудно. Все силы уходили лишь на борьбу с самим собой. «Понимаю», — едва сдерживался я, — «но здесь сейчас будет писец». «Ты мне угрожаешь», — удивился аристократ, снимая с себя пиджак. Молодой человек явно не понимал критичности данной ситуации. «Мужик, сгинь», — в последний раз попросил я, наконец сумев выпрямиться. «Ханатеп», — оборвался на полуслове аристократ. Оказалось, что не согнутым я был на добрую голову выше паренька, который еще и солидно проигрывал мне в ширине плеч. «Ой», — как-то по-детски брякнул юнец, чьи глаза расширились от удивления. «А будет ай», — не согласился с собеседником я, и со всей силы прописал ему в солнечное сплетение, отчего тот отправился в полет, прямо в охраняемую им дверь, которая, впрочем, остановить его не смогла. Полет продолжился до тех пор, пока не раздался звук приземляющегося на плитку тела. «А разговоров-то было», — пробурчал тихонько я. «Кто там смеет?» — раздался недовольный рык изнутри. В проеме появилась новая фигура, но я уже не слушал. Все мои силы были исчерпаны, и на его рык я ответил собственным, душевным таким, с сюрпризом. Прямо из недр моего бренного естества, молодого паренька неплохо так окатило. Правда, в основном пиджак, который послужил защитой, но у меня внутри во второй раз подозрительно забурлило. «Твою ж», — начал было ругаться незнакомец. «С дороги», — оттолкнул паренька я, протискиваясь в уборную. Здесь вместе с юношей находилась девушка, рассмотреть которую у меня не получилось. Я просто согнулся в кабинке. Наконец-то, раздались нечеловеческие звуки. Вот почему у Онежских на портал я среагировал нормально, а здесь прям скрутило. Чем там патриарх свою магию напитывает? Уж лучше на поезде. А, хотя так тоже не стоит. Сзади раздалось шуршание платья и цоканье каблуков. «Возьмите», — проговорила девушка тихим неуверенным голосом. Я смог лишь на мгновение оторваться и взять протянутый мне платок. Полы платья у девушки были черного цвета, с интересными узорами, золотыми. И платочек был такого же цвета, с похожими узорами. Он пах ванилью и кофе. Интересно, сама вышивала? Впрочем, использовать его я не стал, жалко. Наоборот, просто сунул его в нагрудный карман вместо своего, белого, который пошел под нож. «Ой», — неловко произнес нежный тихий голосок. «Вам пора», — вмешался аристократ. «Нельзя, чтобы вас здесь увидели». «Да-да», — легко согласилась девушка, после чего за спиной снова раздались быстрые шаги и шуршание платья. «Я же все-таки справился с последствиями переноса в пространстве и вышел из кабинки». Парень, облитый недавно съеденным ужином, стоял передо мной и злобно пялился из-под лобья. Он уже снял заляпанный серый пиджак, в остальном же его наряд не пострадал. Слаксы в норме, рубашка тоже. Я, повинуясь чутью, сделал короткий подшаг, готовясь к драке, которой, судя по всему, было не избежать, а попросить просто не мог. Как-то обиженно пялился на меня дворянчик. «Так я попросил», — удивленно кивнул я на бездыханное тело его товарища. «Странно, я думал, что и этот полезет на рожон». «Дебил», — тяжело вздохнул юноша, осматривая своего друга. «Дебил», — легко согласился я, меняя стойку. «Болотов», — неожиданно протянул мне руку незнакомец. «Николай, Рам», — коротко представился я, ответив на рукопожатие. «Рам, ты это», — замялся ненадолго Николай, «не держи на него зла, я его попросил». «Да я, в принципе, понимал паренька, молодо-зелено, сам таким был, когда-то давным-давно». «Так, а места получше для утех не нашлось», — поинтересовался я, подходя к раковине. «Нужно было прополоскать рот и умыться». «Что?» — ошарашенно ответил Болотов. «Ну, в женском, например», — беззлобно проговорил я, «или в какой-нибудь коморке». «А-а-а», — протянул юноша, а в зеркале его физиономия приняла уж совсем ошарашенный вид, рьяно покраснев. «С ней, да я же никогда не смогу, даже за 1000 лет, а в женский дворянину заходить не положено». «Справедливо», — непринужденно согласился я, «нечего на парня давить лишний раз, как же мне теперь на бал идти?» Будто в никуда спросил Николай, осматривая себя с ног до головы. «Да возьми у друга пиджак», — предложил я, кивнув на лежащее на полу тело. «Он его как раз снаружи оставил, он не подойдет», — уверенно закачал головой товарищ. «Так», — замялся я, «они же оба серые». «Не согласен», — парировал новый знакомый, скривившись. «Ну и ладно», — опять не стал спорить я. «Тогда просто закатай рукава, расстегни пару пуговиц и двигайся уверенно. 100% сработает». Юноша лишь молча и недоверчиво смотрел на меня, и как-то уверенности в его фигуре не наблюдалось. «Ладно, 99, поправился я, закончив водные процедуры. «Ну, бывай». «Угу», — попрощался Николай. Найти дорогу назад оказалось легко. Правда, Кристофа на месте я уже не увидел. В зале столпились несколько групп дворян, тихонько переговаривающихся между собой, и кое-кого из них я узнал. Она стояла у колонны, безразлично уставившись на какой-то гобелен на стене, а затем наши взгляды пересеклись. Серебряно-серые глаза, каштановые волосы, спортивная фигура с храбрым разрезом сбоку. «Екатерина», — коротко поприветствовал девушку я, приблизившись. «Рами», — ответила дама, очаровательно улыбнувшись, — «не ожидала тебя здесь увидеть, честно». «Я тоже не ожидал здесь присутствовать», — парировал я, пожав плечами, — «честно». Девушка осмотрела меня, задержав внимание на моей рубашке. «Красивый платочек», — промурчала дворянка, подняв брови. «Я у мамы весь красивый», — шутливо поправил девушку я. «Ты один», — быстро сменила тему Катерина. «Не совсем», — покачал головой я, вспоминая, что где-то здесь затерялся батя. «Жаль», — поджала губы девушка. «Может быть, ты все-таки согласишься сопроводить даму по...» Договорить она не успела. В коридоре за моей спиной раздался шум и галдеж. Множество голов повернулось на источник безобразия. В зал штормом ворвалась морозная свежесть. Окна заледенели, а по спине пробежали холодные мурашки. Именно это я чувствовал совсем недавно. Следом появилась хрупкая фигура с бирюзовыми волосами. София Онежская метелью ворвалась в зал. За ней семенил какой-то полноватый мужчина, одетый в деловой костюм. Он пытался остановить волну стихии словами. Знал бы он, что это бесполезно. «Вам нельзя», — резал слух высокий тенор толстяка. «Нельзя без приглашения». Воздух перед девушкой вспыхнул, и миру явился Кристоф. Он, кажется, тоже был против ее присутствия сегодня. Вот только эта привычка появляться из ниоткуда и театральность прям раздражали. София сжалась при виде отца, подхватив полы белоснежного платья. Она, кажется, любила этот оттенок. Впрочем, сегодня в ее наряде были примеси небесного цвета. Она смотрелась как северное сияние на фоне черного костюма отца. Обнаженные плечи дворянки поникли. В глазах появились крошечные ледяные кристаллики. Кажется, что отцу не нужно было произносить ни слова, чтобы разбить ледяное спокойствие девушки. «Вы знакомы?» – заинтересованно спросила Катерина, проследив за моим взглядом. «Да», – коротко бросил я, оставляя девушку позади. «Жаль», – донеслись до меня ее слова. «Ваши, ваши», – безостановочно кланялся запыхавшийся толстячок, «превосходительство. Как же вы вовремя? Скажите ей, я приглашена», – обреченно произнесла София, опустив глаза. «Ложь», – сорвался на тенор толстячок. «Ее приглашение недействительно в дворце цесарев». «София», – надел свою лучшую беззаботную улыбку я. «Долго ждала? Прости, я немного опоздал. А вот мое появление уж совсем застало полноватого камердинера врасплох, как и прочую публику». Даже у отца во взгляде мелькнуло удивление. Главу семейства Шевалье я вполне мог понять. Он-то думал, что я буду один. Честно признаюсь, даже отчаянная хозяйка Севера выглядела сногсшибательно. Тонкие руки и плечи, сияние серых глаз с застывшими слезами, изящная прическа, длинные белые реснички. «О, простите, где мои манеры?» – изобразил короткую заминку я, галантно поклонившись. «Ваше сиятельство, не составите мне сегодня компанию?» «Да», – отрывисто прошептала девушка, крепко ухватившись за мой локоть. «Да кто ты, черт возьми, та», – взбаламутился толстячок, но закончить пререкание не смог. «Она?» – строго спросил Кристоф, сверля меня взглядом. София от его вопроса снова опустила взгляд в пол. «Она?» – твердо ответил я. Глаза отца сузились в недоверии. «С тобой?» – сохранял бездушный тон патриарх. «Со мной?» – подтвердил я. «Ты же сказал, что мне нужно найти пару». «Хм», – хмыкнул Кристоф, задумавшись. «Я должен уйти, угу, долг зовет», – беззаботно проговорил я, а затем все-таки решил, что терять мне сегодня уже и так нечего. «Жаль, конечно, что не познакомлюсь с твоей партнершей». Отец рефлекторно потянулся к чему-то на поясе. «Однако, к моему счастью, ни ножен, ни кобуры там не было. Веселитесь», – сквозь зубы процедил он, а затем тяжелым шагом покинул зал. София облегченно выдохнула. Кажется, что только сейчас она смогла немного успокоиться. Запыхалась, пока бежала, поинтересовался я, прикоснувшись тыльной стороной ладони к румяной щеке девушки. «Угу», — ответила дворянка, сильнее прижавшись ко мне. «Шевалье», — обратился к ничего не понимающему толстяку я. «А», — раскрыл рот тот, обтирая пот платком. «Рами Шевалье», — повторил я, — «наследник рода Шевалье. Пусть так и объявит». «Да-да», торопливо закивал головой быстро сообразивший, что к чему, мужик, следуйте за мной. Долго идти не пришлось, коридор вел к широким узорным золотым вратам, толстячок уже что-то нашептывал охране и слугам, везде одно золото. Сколько же бабла было вбухано в эти залы, а получилось все равно вычурная безвкусица. ТЦ, недовольно цокнул я, мне больше по душе серебро. Впрочем, ворота уже заскрипели, ослепляя нас ярким светом. «Внимание, в зал входит Рами Шевалье», — раздался громогласный голос, «наследник рода Шевалье и сов КХМ КХМ, София Онежская, император, высший свет, встречай». Глава 26. Зал представлял собой воистину впечатляющее архитектурное решение. Несколько уровней, разделенных мраморными колоннами, но соединенными ступенями, ведущими к трону, пустому. Балконы, похожие на ложи театра, высокие потолки и золотая отделка. Как же она заколебала. Зал больше походил на театр, хотя я в них никогда особо не был. Благо, что наше появление, к моему искреннему удовольствию, ажиотажа не вызвало. Оказалось, что нас огласили во время танца, так что музыка и ритмичные движения заглушили возможный резонанс. А вот это барон Толстосумов, увлеченно кивнула София в сторону толстого мужичка в смешном бордовом фраке, с дочерью. Девушка уже отошла от встречи с моим отцом, и теперь с усердием восполняла мои пробелы в знании очень важных и несомненно нужных дворянских и купеческих фамилий, присутствующих на сегодняшнем мероприятии. «Вся в отца», — усмехнулся я, кинув быстрый взгляд в направлении купцов. Моя спутница чуть сильнее, чем нужно, сжала мой локоть. «Что?» — спросил я, изобразив удивление на лице. Я не пытался задеть ее. «В здоровом теле, здоровый дух». «Ну-ну», — не поверила мне дворянка, но тут же вернулась к прежнему занятию. «А вот эта графиня Перепилкова с сыном. У них обширные охотничьи угодья. Эта дворянская семья скорее напоминала соломинки. Худые, светловолосые, с длинными и слегка асимметричными конечностями. А я думал, певцы, ой-ой», протянул я задумчиво. «Перепоет песни Перепилкова-Перепилова или переговорит Перепилков-Перепилову». Потеряла на мгновение дар речи красавица. «Дурак, пока только учусь», честно признался я, шутливо поклонившись. «О, а вот и герцогиня Виноградова», пропустила мимо ушей мои слова София, указывая на очередную даму с кавалером и муж. «Только дочку что-то не вижу, у нее должен быть дебют». Пара аристократов выглядела абсолютно нормально. Никакой вычурной позолоты или роскоши в одежде, лишь суровая классика. Точно подобранные аксессуары. Прям любо-дорого смотреть. «Дай-ка угадаю», — ехидно проговорил я, улыбнувшись. «Они производят вино из винограда». «Вау!» — картинно ахнула девушка, приложив тыльную сторону ладони ко лбу. «Оно обучается. Обидно. Я все-таки поступил в одну из лучших академий. Ну как я? Но поступил же. Просто ты прямо энциклопедия дворян», — искренне похвалил девушку я, пожав плечами. «Долго учила, с детства, приняла похвалу как данность, София. А ты чем-то напоминаешь мне букварь. Ауч, это не вальс, случайно?» — сменил тему я, указывая на весело и с удалью танцующие в центре нижнего уровня пары. «ПФТ», — фыркнула девушка, стараясь сдержать смех. «Стой, ты это серьезно? Рами, это мазурка». «А-а-а», — уверенно закивал я, так я и подумал. Фух, облегченно выдохнула спутница, подумав, что этот танец действительно мне знаком. «Слышала такой», уверенно продолжил разбивать ее убеждения я, «на химии. В ней, кажется, жидкость измеряют». На этот раз София, к моему удивлению, не нашла, что ответить, и просто стояла со слегка приоткрытым ртом. «Закрой», беззлобно посоветовал я, «ворона залетит». «Ты же мне не соврал?» Пытливо уставилась девушка мне прямо в глаза. «Нет, ты ведь приехал с герцогом». «Да и он, стоп, ты что, надо мной издеваешься?» От дамы пахнуло холодом, не магическим, женским, колкой такой аурой, едкой. Шаг в неправильном направлении означал участь хуже, чем смерть. «Никак нет, мэм», — ответил я, вытянувшись по струнке. «Тогда тебя что?» — искренне поинтересовалась девушка, остолбенев. «Волки воспитывали, ваше сиятельство, все истинно так, хотя», — задумался я, смотря в переливающиеся светом серые очи, «скорее гуси, один серый, другой лысый». ПФТ, попыталась подавить смешок София, прикрыв рот ладошкой. «И я, кстати, не сиятельство, ничего не знаю», буднично отмахнулся я художник, «и я так вижу». София чуть крепче сжала мой локоть, а это, решила продолжить экскурс девушка, но была нагло прервана. «Случайно не вальс?» — прокомментировал сменившийся ритм и танец я. На этот раз пары четверками танцевали что-то совсем уж причудливое и бальное. «Кадриль», — отчеканила незнакомое слово дворянка, на этот раз даже не изумившись моей неосведомленности. «Так», — решил взять все в свои руки я, «сейчас я схожу за шампанским, и мы кое-кого закадрим». «Ша-ша, шевалье», — прошипела Онежская, подскочив на месте от неожиданности. «Тут же люди». «Сейчас приду», — освободился из схватки спутницы я. «Шевалье, не нужно», — попыталась воспротивиться София, но все было тщетно. Я уже не слушал ее, лишь коротко поклонился и проследовал на звук музыки. «Где там спрятался оркестр? А то сегодня так и не потанцую, пока играют какую-то ерунду». А на дебюте принято плясать. Найти оркестр оказалось нетрудно. Мужики с чувством играли под руководством сухого седого старичка с испаньолкой. Он энергично махал руками, пронзая музыкантов сосредоточенным испепеляющим взглядом. Решив не мешать, я смотрел за работой профессионалов. Никогда не был фанатом классической музыки, но то, как они играли, поражало. «Чем могу помочь?» — вежливо обратился ко мне дирижер, когда музыканты ненадолго остановились. Седые брови были насуплены, а в глазах читалось легкое недовольство. «Не сыграете вальс?» — споро полюбопытствовал я, стараясь не задерживать оркестр. «Сейчас будет полька», — спокойно парировал старик, продолжая сверлить меня взглядом. «Пожалуйста», — уважительно произнес я. «Хаэм», — промычал что-то себе под нос старик, задумавшись. «А чем вам, ваше благородие, полька не угодила? Я танцую только вальс», — признался я, виновато разведя руки в стороны. «Не хочется лишать даму удовольствия». Старичок все еще недоверчиво пялился на меня, вдобавок еще и сжал зубы так, что выступили желваки на щеках. «С кем пришли?» — резко выпалил дирижер. Оркестр, что интересно, совсем не вмешивался в диалог. Мужички явно воспользовались перерывом, чтобы перевести дух. «С Софией», — не раздумывая ответил я, — «Онежской». А вот теперь лицо старика посветлело, брови поползли вверх, а глаза превратились в пятирублевые монеты. Даже на лбу морщин прибавилось. «Вы», — неверяще ткнул в меня корявым пальцем дирижер. «Я», — уверенно кивнул я. «С ней», — указал мужчина все тем же пальцем куда-то к потолку. «С ней», — снова кивнул я. Хотя тон старика заставил меня сомневаться в действительности. «Может, я сейчас лежу где-нибудь в больничке, скованной смирительной рубашкой, а все это мне кажется? Не, бред какой-то». «Брешешь?» — коротко спросил дед, хитро сощурив глаза. «Нет», — не поддался на провокацию я. «Я отыграл на всех императорских балах с самого ее рождения, не хвалился, а лишь спокойно констатировал факт старик, и София Онежская ни на одном из них не появлялась. Действительно, какой казус вышел? Получается, что для нее это тоже дебют. Интересненько. А ты вальс сыграй», — решил воспользоваться моментом я, «и увидишь ее танцующей в самом центре этого безвкусно украшенного зала». Старик сжал губы, затем прикинул что-то у себя в голове и, наконец, уважительно закивал. «Обосрешься», — чувственно пригрозил дирижер, «забыв про приличие, и я тебе сердце палочкой проткну». «Обижаешь, шеф», — ответил я, слегка поежившись, «все сделаю в лучшем виде». Что-то даже перед старой ведьмой-кровопийцей мне так неуютно не было. Этот меня палочкой точно уничтожит так, что не будет никакого мальчика, который выжил, лишь горстка мяса и костей. Нужно призвать все свои навыки вальса, уже давно иссохшие и проржавевшие. Я вспомнил далекий 2007-й, дешевый бухлый выпускной, а я, оказывается, еще и поэт. Вот только танцевала со мной тогда далеко не дворянка из великого рода, а будущая продавщица бутербродов. Но на выпускном выглядела еще прилично, и пару лет после, тоже. София ждала меня на том же месте. Впрочем, когда меня не было рядом, она принимала холодное выражение лица. Ее глаза выражали надменность и превосходство, осматривая недостойных ее внимания гостей. Короче, в тандеме с ее красотой получалась мощная смесь. Вот и меня остановила парочка любителей прохладительного. Дворянин постарше и дворянин помоложе. Оба в светлых костюмах. Вот только у одного галстук был синий, а у второго черный. Ну прям как на свадьбу собрались. «Простите», — обратился ко мне мужчина постарше, пытаясь незаметно указать на Софию, «а не знаете ли вы, кто эта дама?» «Что вы, конечно же знаю», — признался я, остановившись. «Разве вы не слышали о Софии Онежской? У нее сегодня дебют». Мужчины удивленно переглянулись. «Но она же не выходит в свет», — пробурчал себе под нос тот, что помоложе. «А не знаете ли», — продолжил уважительно интересоваться собеседник, «с кем она пришла?» «Конеч», — начал было говорить я, задрав нос, но был нагло прерван. «Разве ты не слышал?» — вскинулся молодой аристократ. «У нее дебют, а никто об этом не знает. Да и кого она могла найти в последний момент? Ну, например, ме», — попытался вставить 5 копеек я. Впрочем, безуспешно. Мужики явно жили в своем выдуманном мире. «Действительно», — почесал бороду дворянин постарше, — «тогда это наш шанс, нужно представиться и пригласить ее на танец». «Да», — уверенно прокричал молодой. Мне так и хотелось ответить ему рифмой, но в голову пришла идея получше. «Оспорим», — с вызовом проговорил я, выпячивая грудь, «что я приглашу ее на танец, и она согласится». «Вы, ее», — ответом мне послужил лишь ответ двух дворян в унисон. «Не хотите», — разочарованно проговорил я, пожав плечами, «как хотите». Парочка заговорщицки переглянулась. «На что спорим?» – самоуверенно спросил тот, что постарше. «Хороший вопрос. С Виноградовыми можно поспорить на совместный бизнес или, на крайний, грузовик хорошего вина. У Перепилковых можно провести охоту, крепкую. Отцу точно понравится. А про этих мне мой справочник ничего не рассказывал. Ладно», – беззаботно бросил я, махнув рукой, «давайте на поджопник». Два удивленных голоса снова раздались одновременно. «Поджопник, при всех, интересные, конечно, ребята, Ну, решил ответить лишь на второй вопрос я, уединяться для этого как-то не по-дворянски, не находите, а давай, надменно отпустил дворянин постарше, только потом не жалуйтесь, вот и славненько, выпалил я, пожимая двум ни о чем не догадывающимся неудачникам руки. В отличном расположении духа я наконец присоединился к своей скучающей спутнице. Не ожидала, что у тебя есть такие знакомства, удивленно вскинула брови София, а говорил, что тебя воспитали гуси. Не понял, проговорил я, не до конца осознав, в чем здесь была шпилька. Я имела в виду, что быть в хороших отношениях с племянниками духовника, объяснила девушка, это замечательно. Они, кажется, тебя сразу узнали, эти, удивленно спросил я, обернувшись к двум фигурам за спиной. Племеши же в наглую улыбались во все свои 32 зуба. Они явно ожидали моего полного провала. Вот гаденыши. Ну да, как-то неуверенно ответила София. Они, конечно, не прям племянники, так как возраст духовника никто точно не знает, но возможно про племянники, прости, не знаю как точно назвать. К моему счастью, в зале наконец раздались первые звуки музыки. Кажется, мне не придется объяснять все нюансы моего знакомства со светлейшими персонами. Не окажете честь? Поклонился я, протягивая руку. Наконец-то облегченно выдохнула дворянка, взяв меня за руку. Мы вышли прямо в центр зала. Музыка потихоньку набирала темп, но дворяне почему-то не спешили присоединяться. Они не привыкли, шепнула мне София. Вальс на балах редко танцуют, есть более подходящие танцы. Девушка поправила волосы, она находилась в моих руках, от нее веяло прохладой и уверенностью. Что ж, осталось не насрать в штаны, метафорично и буквально. Я бросил быстрый взгляд на зал и заметил пару знакомых лиц. Молодые дворяне как-то стушевались, будучи совсем не готовыми к моему ошеломляющему успеху. Всему сопляков учить надо, чего замерли, бросил вызывающий я. Перепелков и остальные, хватайте, кто понравился, и в пляс. Второго дебюта не существует. Больше внимания на толпу я не обращал. Музыка волной захлестнула все вокруг, а центром моего внимания стала партнерша. Мы закружились в танце. Время замерло, а зал превратился в калейдоскоп цветных картинок. Вокруг закружились пары. Сухой Перепелков держал в руках Толстосумову, двигаясь по кругу словно юла. Забавная пара, зато искренняя. Кто-то что-то объявлял. Пары останавливались, уставая. Картинки менялись, но никто не мог сдержать шторм. На щеках Софии появился румянец. Ее прическа слегка растрепалась, а дыхание стало прерывистым. Впрочем, музыка оборвалась так же неожиданно, как и началась. Мы были единственной парой в центре зала. Кажется, что-то коренным образом изменилось. Я осмотрелся. Нет, все те же дворяне, все те же слуги. Стоят тут и там. Вот только смотрит не друг на друга, и не на нас, а куда-то в сторону, и чуть вверх, прямо на трон, который более не пустовал. В большом бальном зале, где воздух был пропитан запахом полированного дерева и утонченного парфюма, не было ни одного человека, отвлеченного от царственной ястребиной фигуры на золотом троне. Цесаревич, где же император? Ни один, лишь шепот громом разрывал тишину. Дворянин императорских кровей молча взирал на подданных глазами глубокого сияющего золота, похожими на само солнце. Наблюдательный непреклонный взгляд подмечал каждую деталь с хищной точностью. Цесаревич был одет в элегантный костюм и богатую черную мантию, вышитую причудливыми узорами из золота. Узоры переплетались, отражая свет и мерцая при каждом его движении. Рядом с ним на простом обшитом кожей стуле сидела девушка в черном закрытом платье с золотой вышивкой. Ее одежда подходила к наряду цесаревича. Ее глаза тоже были желтыми. Однако, вместо солнечного света и золотых искр, они лишь источали едва заметное, далекое, тусклое свечение ночного фонаря. Бледный взгляд девушки был направлен в никуда. Она сложила тонкие руки в замок на коленях. Черные волосы свободно спадали на низко опущенные плечи. Контраст между двумя был сразу очевиден. Они отличались как хищник и травоядное, ястреб и его добыча. Вот только у меня в данный момент была совсем другая проблема. Ведь я узнал равнодушный и бледный свет золотых глаз. К особам императорской крови постепенно выстроилась живая очередь из желающих поклониться, поцеловать руку, лизнуть пятку и совершить прочие извращения. Я молча взглянул на Софию. Она морозным взглядом сверлила цесаревича. «Я понимаю, что ты», — попыталась сформулировать мысль девушка, — «должен поприветствовать, но я не пойду, кого», — с улыбкой ответил я, поворачивая девушку к себе. «Великого князя?» — с сомнением в голосе ответила спутница. «Интересно. Понимаю, что мой отец товарищ его отца, невозмутимо заметил я, но меня это ни к чему не обязывает. Я бы сегодня предпочел не отсвечивать. Хотя мне хотелось сказать, не вляпаться в очередное дерьмо. Шевалье», — с облегчением выдохнула девушка, — «иногда ты просто. Но, к сожалению, если я не иду к дерьму, то дерьмо идет ко мне, и в совершенно неожиданном виде». «Надо же», — раздался знакомый негромкий голос прямо под ухом, — «а с каких пор шевалье якшаются с онежскими?»